Из Второго Рима епископ возвратился в уверенности, что его хотели отравить вином, хотя на самом деле оно пропиталось ароматом смолы от бочки, в которой содержалось. Очевидно, что западная культура, попавшая под обаяние великолепной империи лживых и преисполненных хитрости василевсов, заразилась от нее страхом перед смертоносными перами. Шарль Лёльо еще в 20-е годы XX века писал, что воинственные и кровожадные варвары умели вместе с тем применять яд. И если поразмыслить, в этом утверждении нет ничего парадоксального. В королевствах, выросших на развалинах Западной Римской империи, смешивались обычаи германцев и римлян. Первые не подозревали о тайном оружии политического коварства. Системе власти вторых была присуща давняя традиция его использования. Королевы-отравительницы не являлись специфическими фигурами германского мира. В их образах, кроме языческой традиции, распознаются черты порочных библейских цариц. Они не специализировались на отравлениях, а применяли любое оружие, когда мстили врагам или хотели добиться власти. Поэтому нельзя сказать, что модус операнди этих персонажей определялся их полом. Итак, главный вопрос состоит не в том, что в политической борьбе у франков и лангобардов яд применяли преимущественно женщины. Гораздо загадочнее длившаяся два века пауза в его употреблении. По всей вероятности, она существовала в большей степени в источниках, чем на самом деле, и совпала с установлением режима, обладавшего сильной легитимностью. В период кризиса и распада каролингской монархии яд снова стал заметным оружием в политической борьбе. В эпоху каролингов практическое применение яда, скорее всего, не исчезло. Однако создатели текстов прославляли всю династию Пипина Короткого и Карла Великого и как бы ставили в скобки все подобные факты. В изменившемся контексте так называемых рыцарских времен, внешне еще менее благоприятных для отравлений, литература, вспоминавшая истоки Франции, должна была поставить такую позицию под сомнение. Глава 4. Яд или меч? Несвоевременное оружие для рыцарских времен. В конце IX – начале XI веков политическая система Западной Европы претерпевала серьезные изменения. Могущество королевской власти постепенно уменьшалось, перераспределялось в пользу крупных сеньоров-феодалов. Их замки превращались в новые центры власти, связь которой с подданными становилась все более тесной. Складывалась система вассалитетных или феодальных отношений, в которой главенствовали присвоившие себе права сюзеренов герцоги и графы. Уровень насилия в это время был чрезвычайно высок, что историки обычно объясняют отсутствием гарантий мира на самом верху общества. Как бы то ни было, борьба за власть продолжалась, приобретала кровавый характер и выливалась в прямые вооруженные столкновения. Соперники бросали друг другу вызов, а исход сражений воспринимался как решение Божьего суда. Появилось обыкновение благословлять мечи, а сословие воинов, милития, наделялось особыми чертами. Возникала специфическая рыцарская этика, регулировавшая применение силы. Вассалитетные отношения пришли на смену исчезнувшей системе связей. Они структурировали и сплачивали верхушку общества. Верность вассала сюзерену обеспечивалась клятвой и обменом дарами. Рыцарь получал въев, землю в условную собственность за службу. Происшедшее изменение отражало и идеализировало рыцарская литература, которая появилась в XI веке, «Песнь о Роланде». Герои из истории кельтов или франков без колебаний убивали противника в открытом бою, который велся по строгим правилам во имя чести рода, дамы или господа. Поэзия трубадуров воспевала войну, изображала ее свежей и радостной, сравнивала ее с приходом весны. Каково же могло быть место яда в этой системе рыцарской добродетели, которая с презрением относилась, например, к арбалету, оружию дьявола, отдававшему лучшего рыцаря во власть любого мужика, умевшего стрелять? Не должно ли было применение коварного оружия восприниматься как из ряда вон выходящее преступление? Политические столкновения происходили все чаще, однако их участники не могли применять средства, не соответствовавшие этике воинов. Ничто не было так чуждо идеологии меча, как происки и козни с целью отравления. И тем не менее, в XI – начале XIII веков яд не исчез из взаимоотношений внутри властных элит. Более того, XII век английский историк Джордж Рассел даже назвал в 1978 году «веком ядов». Отравление оставалось излюбленным способом действия тех, кто не мог носить оружие, то есть клириков и женщин. Не исключалось оно и из практики феодальных элит. Яд фигурировал даже в литературных вымыслах. И этот парадокс требует объяснения. Оружие безоружных. В 1114 году архиепископ Оша проводил расследование об отравлении епископа Аларона епископом Дакса. Не шла ли в данном случае речь об использовании служителями церкви яда за неимением возможности прибегнуть к оружию воинов? Франкское общество еще со времен каролингов делилось на категории. Одним из критериев их классификации являлось право носить оружие, которое распространялось на милитес. Другие группы населения, инермес, оружием не обладали. Прежде всего к ним относились простолюдины, не имевшие никакого доступа к власти. Кроме них были и знатные безоружные, принадлежавшие наоборот к миру сильных и обладавшие всеми материальными знаками могущества – королевы и владелицы замков. Они не носили оружие, поскольку являлись женщинами. Не носили оружие также и прелаты, папы, кардиналы, епископы и аббаты. Духовным лицам это запрещалось каноническим правом. При этом случалось, что, невзирая на свое положение, дамы и прелаты все же применяли силу. И тогда все настоятельнее утверждавшиеся социальные нормы могли их подтолкнуть к соответствующим способам действия. Таким образом, сложившееся представление о безоружности этих групп влекло за собой применение специфических мер по отношению к тем, кто им угрожал. Они предусматривали уничтожение врагов без пролития крови. Яд в руках дам. Это их ремесло. Лгать, предавать и отравлять людей, восклицал автор «Поругание женщин», XIII век. Приведенная цитата выдает, конечно, женоненавистническую сатиру, однако в эпоху расцвета, средневековья, насилие и в самом деле часто принимало разные формы в зависимости от пола того, кто его применял. В книге «Дамы» XII века Жорж Дюби блестяще показал, как безоружная женщина выковывала свое собственное оружие. А во времена Возрождения XII века, когда вновь оживало наследие древней культуры, авторы-клирики и, как правило, мужчины с легкостью приписывали женщинам склонность к отравлению. Алчность была так богата прекрасными римлянками-отравительницами, о которых писал, например, около 1200 года английский клирик Готье Мапп в «Сказках для придворных». Ливия убила своего мужа, потому что она его слишком ненавидела. Люцилия – своего, потому что она его слишком любила. Первая намеренно дала мужу выпить настойки волчьего корня. Вторая же ошиблась – напиток, который она подала своему мужу, вызывал не любовь, а безумие. Сама Библия связывала Еву с несчастьем. Ева Вае. Первородный грех осмысливался как отравление Адама его подругой. В сочинениях немецкой аббатисы XII века Хильдегарды Бингенской Ева даже оказывалась у истоков появления ядов на земле. А франко-нормандский историк XII века Ордерик Виталий со своей стороны проводил параллель между судьбой Адама и предполагаемым отравлением в 1085 году. Нормандского герцога Калабрии и Апулии Роберта Гвискара, собственной женой. Герцог будто бы был изгнан из земной жизни, как Адам изгнан из рая. И в том и в другом случае смерть становилась следствием предательства со стороны женщины. Оно противопоставлялось рыцарской добродетели, по определению являвшейся мужским качеством. Можно сказать, что данные отравления носили скорее семейный, а не политический характер. Однако не стоит забывать, что в сознании толкователей Библии XII века власть возникла в садах Эдема, а первая в истории человечества пара представляла собой также и первое политическое сообщество. Речь шла о государе и о его взбунтовавшейся подданной. Понятно, что в книге о манерах Этьена де Фужера, капеллана Генриха II, а затем епископа Ренского, плохая женщина изображалась отравительницей своего господина. Фужер клеймил графини королев еще сильнее, чем прочих женщин, ибо знатные дамы сеют ненависть, подстрекают к ссорам и похищениям. Согласно определенной культурной традиции, историки и составители хроник, принадлежавшие по преимуществу к духовенству, стремились связывать отравление с многочисленными госпожами, жаждавшими власти. И эта жажда сама по себе уже являлась духовной узурпацией, поскольку Бог поставил женщину в подчиненное положение. Благодаря стереотипному мышлению количество высокопоставленных отравительниц, несомненно, преувеличивалось. Впрочем, яд вообще обладал свойством чаще появляться в речах, нежели в реальной жизни. И соотношение того и другого часто невозможно бывает проверить.